Глава седьмая. В Синкасене Кику читал книжку. Прошло полгода, как Хаси ушел из дома, и летом Кадзуё наконец-то решила отправиться в Токио на поиски. Кику поехал вместе с ней. Кадзуё со слезами на глазах жевала в поезде бенто, купленный на станции, а Кику хотелось петь. За окном все такое новое. Ему казалось, что они приедут в Токио, а на платформе их с улыбкой встретит Хаси. Быть может, на него повлияла книжка старой писательницы «Яблоко и кипяток». Книга была написана как воспоминание женщины, жившей с мошенником. Родная семья была слишком бедной, поэтому в детстве ее отдали как приемную дочь в семью владельцев лавки «Коньяку», где ее унижали и утром, и днем, и вечером кормили одним коньяку. Она не вынесла голода и вернулась в родной дом, но ее отец, заявив, что его терпение лопнуло, избил ее и бил всякий раз, когда видел. Тогда она ушла к тетке. В первый же день тетка сказала, чтобы она не рассчитывала на то, что к ней отнесутся, как к родному ребенку. Поскольку родному ребенку было всего 3 года, и ей не приходилось терпеть от него насмешек, она быстро смирилась с тем, что является в этом доме прислугой. Ей даже позволили ходить в школу. Однажды, когда она купала 3-летнего малыша, тетка ошпарила ее кипятком. У малыша было фиолетовое, родимое пятно на животе, и тетке показалось, что девочка над ним посмеялась. Девочка ушла из теткиного дома, но идти ей было некуда. Она бродила по улицам, а когда устала и села отдохнуть, к ней подошел пьяница коллега, угостил яблоком, выслушал ее историю и предложил удочерить ее. Калека был добрым человеком и очень стыдился того, что его не призвали на войну. Девочка начала воровать. Она жила тихой, спокойной жизнью в доме калеки и занималась воровством. Зачем она это делает, она и сама не понимала. Ее поймали и отправили в исправительное заведение. Когда через полгода ее отпустили, ее пришел встретить калека и сказал, что хотел бы, чтобы она была ему не дочерью, а женой. Она со смехом приняла это предложение. Потом она жила с 50-летним мошенником. Как-то раз она украла в лавке пряжку для шнурка, завязываемого поверх пояса оби. Ее поймали и отрезали ей мизинец. На этом воспоминания заканчивались, и продолжал развиваться сюжет. Расставшись с мошенником, она продолжала воровать, пока не попала в тюрьму, и теперь, сидя в тюрьме, вслушивалась в звуки воздушных бомбардировок. Где-то вдали бомбили порт. Она молилась, чтобы сгорела вся Япония. Боль ожога стала ее другом на всю жизнь. Кислый вкус яблок был таким безмятежным, что она и не подозревала, что ей следовало от него в свое время отказаться. Дочитав книгу до конца, Кику почувствовал, как ему хорошо, что случалось довольно редко. История была мрачной, и он несколько раз прерывал чтение. Кику задумался над тем, почему книга произвела на него такое впечатление. Он не смог прочитать ее от начала до конца, не отрываясь, но, когда все-таки прочитал, почувствовал, что освободился. Интересно, о чем думал Хаси, когда читал? Наверняка искал о Бугенвиллее и бормотал про себя, бегая глазами по строчкам. «Когда они встретятся, нужно обязательно поговорить. Про яблоко и кипяток», — решил Кику. «Следующая станция — Син-Йокогама», — объявили в вагоне. Объявление повторили несколько раз, и Кику от этого стало противно. Как будто поезд ему говорил «Вспоминай о Йокогаме». Само звучание слова «Йокогама» было связано с воспоминаниями о камере хранения. Никаких других воспоминаний о Йокогаме у него не было, так что напрасно они стараются, — решил Кику. На станции в Токио их встречал сотрудник Федерации легкой атлетики среди юниоров. Учитель физкультуры из школы Кику связался со своим приятелем и просил его встретить Кадзуё, у которой не было в Токио знакомых. Низкорослый мужчина в зеленом пиджаке стоял на платформе возле лестницы и громко повторял имя Кику. Голос был тот же, что объявлял название станции в поезде. Мужчина без малейшего выражения на лице открывал рот и хватал воздух. Кику подумал, что он похож на куклу. Скрестив руки на груди, он выдыхал, словно паровоз. «Куваяма кикуюки! Куваяма кикуюки!» Увидев низкорослого мужчину в зеленом пиджаке, Кадзуё достала из сумки зеркальце и припудрилась, потом подошла к нему и принялась кланяться. Два-три слова «поклон», два-три слова «поклон». Кику стало раздражать то, что Кадзуё непрерывно кланяется. Кадзуё сказала: «Мой сын очень любил музыку». Низкорослый в зеленом объяснил, где обычно собираются молодые ребята, убежавшие из дома. Район Синдзюку. Кадзуё разыскала гостиницу по журналу о путешествиях внутри страны и заранее заказала номер. Гостиница располагалась в районе Хигаси-Накано, по другую сторону здания с игровыми автоматами. Отель «Весеннее солнце» было написано неоновыми буквами на здании, правда, буква «Т» в слове «отель» отвалилась. Внешний вид гостиницы сильно отличался от фотографии в журнале. На фотографии был пруд с золотистыми карпами, маленький водопад с красными кленовыми листьями, несколько иномарок, нарядная пара иностранцев, мужчина и женщина, выходящие под руку из гостиницы и свешивающиеся с крыши флаги разных стран. Бетонная стенка, по которой когда-то стекал водопад, потрескалась, и на нее налепили афишу какого-то фильма. Пруд высох, на дне валялись картонные коробки. Возле дверей стояла уборщица с крашенными волосами. Она курила и водила мокрой тряпкой по полу. Уборщица смотрела телевизор, который стоял в вестибюле, и орал на полную катушку. На экране летел военный реактивный самолет. Зажав в железных зубах сигарету, уборщица роняла пепел. В вестибюле стояли два портье в галстуках-бабочках. Когда Кадзуё окликнула их, они отложили шашки и поприветствовали постояльцев. Кадзуё аккуратно заполнила выданный ей бланк. В графе «профессия» крупными иероглифами написала «визажист». Затем взяла ключ. Портье в бабочке понес багаж Кику. Открылись двери лифта, из него вышли две негритянки, обладавшие крепким телосложением и сильным запахом, оглянулись на Кадзуё и Кику, что-то сказали на иностранном языке. Перед тем, как двери лифта захлопнулись, они показали пальцем на Кадзуё, похлопали друг друга по плечу и рассмеялись. В зеркале лифта Кадзуё тщательно рассмотрела свою косметику, платье и чулки. Она искала причину, по которой женщины так смеялись. Портье в бабочке посмотрел на Кику. Кику ответил ему недружелюбным взглядом. Губы портье искривились, он усмехнулся и отвернулся в сторону. Из окна комнаты видны были полуразрушенное здание, барак и площадка для сушки белья. «Приятного вам отдыха», — сказал портье и вышел. Кику показал на шею Кадзуё слишком много пудры. Капля пота стекла по напудренной шее на грудь, оставив после себя след. Они сидели на краю кровати и ни о чем не говорили. От вентилятора пахло бензином, пот Кадзуё подсох. Интересно, что сейчас делает Хаси? Стекла сотряс мощный звук, огромный железный шар разрушал бетонную стену. В районе Синдзюку, квартале кинотеатров, вокруг фонтана было полно пьяниц и бездомных людей, примерно поровну. Одни лежали прямо на дороге, подстелив под себя газету или картон, другие пили, третьи молча смотрели на песок на дороге, четвертые прицепили на себя пластиковые маскарадные маски, кормили собак сушеной рыбой, изображали слепых, зажав в зубах смычок, играли на скрипке. Увидев отца с маленьким сыном в разорванных париках и доспехах для кэндо, Кику почувствовал, как накатывает тошнота. Когда прохожие кидали монету, эти двое включали проигрыватель с записью исторического рассказа, а сами вставали и изображали сценку. Побежденным всегда оказывался отец. «Враг моей драгоценной матушки! Готовься к смерти!» — выкрикивал ребенок. Из тюбика, привязанного к спине отца, на землю вытекала красная краска. Кику и Кадзуё одно за другим обошли заведения, из которых доносилась музыка. С ними были любезны до того момента, как они вытаскивали фотографию Хаси и рассказывали о своем деле. Их тут же прогоняли, советуя обратиться в полицию. В каждом здании было несколько десятков питейных заведений и баров. Кику пытался представить, сколько сотен лет им понадобится, чтобы обойти все. Табачный дым, мигающие неоновые вывески, полуголые девицы, взгляды пьяных людей и голоса, слившиеся в монотонный гул, действовали на нервы. Поднимаясь по лестнице в здании без лифта, Кадзуё поскользнулась на блевотине, прикрытой газетой, и упала. Подол ее платья стал желтым. Войдя в маленький бар, они присели немного отдохнуть. В темном баре сидели еще три женщины. Они были накрашены еще ярче, чем Кадзуё. Кику залпом выпил стакан колы. Кадзуё заказала себе какао Фиджи, но так к нему и не притронулась. Она дала себе слово, что не притронется к спиртному, сигаретам и даже чаю, только бы поскорее найти Хаси. Кадзуё поднесла стакан к лицу и втянула носом запах какао. «Может, выпьешь?» — спросил Кику. Кадзуё мотнула головой. «Приятно пахнет», — сказал Кику. Кадзуё поставила стакан перед Кику, мутная желтоватая жидкость со сладким запахом. «Как будто грязная вода», — подумал Кику. Одна из трех женщин рассказывала о своем сыне, который ходил в детский сад. «Кожа нежная, стоит только чуть-чуть покусать комаром, как весь покрывается красной сыпью». Когда Кику и Кадзуё выходили из бара, их остановил молодой мужчина, официант из бара, в котором они уже были. Там звучала громкая музыка, и в круглом пятне света танцевала полуголая женщина. «Извините, вы с Кюсю приехали?» Когда Кадзуё кивнул, он сказал, что родом из Фукуоки. Он не мог ничего сказать им раньше, потому что находился на работе, но непременно хотел бы им помочь. Посмотрев еще раз на фотографию Хаси, протянутую Кику, он кивнул и сказал, что где-то его уже видел. Молодой мужчина проводил их в комнату администратора и принес Кадзуё мокрое полотенце, чтобы обтереть грязь с подола платья. Он спросил у Кику, можно ли оставить фотографию у себя. Их история тронула его, сегодня после работы он попытается поискать Хаси. Он ориентируется в этом районе хорошо, так что за полчаса обойдет столько, сколько они и за год не обойдут. Мест, в которых собираются сбежавшие из дома подростки, не так уж много. Мужчина предложил им прийти сюда завтра. Наверняка он даст им какую-нибудь полезную информацию. Кадзуё вытащила из кошелька купюру в 10 тысяч йен, но он не взял. «Дело в том, что я сам 4 года назад ушел из дома. Возможно, мои родители искали меня, точно так же, как и вы. В прошлом году моя мать умерла. Никаких денег не надо, я постараюсь найти вашего сына». Измотанные Кику и Кадзуё вернулись в гостиницу. Пожилая уборщица, которая мыла стены в лифте, сказала Кадзуё: «Жара-то какая!» У нее были крашеные волосы, глаза обведены, а морщинистые губы намазаны красной помадой. Кадзуё ответила: «И правда очень душно». Уборщица сплюнула в ведро, полное пыльных тряпок. «Кстати, в вашем туалете ничего такого нет?» В последнее время филиппинские проститутки выбрасывают такие странные вещи, просто беда. Презервативы, но это еще полбеды. Кику и Кадзуё вышли на пятом этаже, уборщица, оставив тряпки и ведро в лифте, последовала за ними. «Извините, мы очень устали, спокойной ночи», — сказала Кадзуё и хотела закрыть за собой дверь в комнату, но уборщица уцепилась ей за руку и продолжала болтать. «Эти девки побреют подмышками или в паху и все бросают в туалет, не смывают. Конечно, засоряется, а мне приходится все своими руками чистить. Недавно бросили какие-то яйца. Не перепелиные, не куриные, а как будто лягушечья икра. Икра гигантской лягушки. Вот я и спрашиваю девицы, что это такое. Она мне и говорит, внутрь засовываю, гладкие легко проходят, а уж до чего приятно». «А почему, спрашивается, я должна за ними убирать? Почему, я вас спрашиваю, я должна убирать лягушачью икру, которую выбросила филиппинская шлюха?» Уборщица, не выпуская руки Кадзуё, расплакалась. Черная тушь потекла по ее лицу, задерживаясь в морщинах. Кадзуё с силой освободила руку и быстро вошла в комнату. Кику лезли в голову какие-то противные мысли. Некоторое время он смотрел на плачущую уборщицу, которая сидела на корточках. Он подумал, а может... Эта безобразная старуха и есть та женщина, что его родила и бросила. Он подумал, что его тело, к которому пристали сегодня запах пота полуголых девиц, сладковатый запах какао Фиджи, цветом своим напоминавшего мочу, нищие блевотина, шум, несомненно, появилась из щели между ног вот этой плачущей пожилой уборщицы. Всю ночь напролет из соседней комнаты раздавались смешки и стоны какой-то женщины. Кику предложил переехать в другую гостиницу. Здесь какие-то мерзкие типы. Кадзуё без конца переворачивалась сбоку на бок. Наконец она сказала: «Хорошо, так и сделаем», и зажала уши ладонями. На следующий день в полдень они отправились в полицию. Никакой информации. До встречи с официантом, назначенной на вечер, оставалось еще немало времени. Они брели по аллее, покрытой уличной пылью. Кадзуё предложила сходить в кино, а потом поесть чего-нибудь особенного, чего они никогда еще не пробовали. «Послушай, Кику, как бы мы ни плакали и не убивались, если нам суждено найти Хаси, мы его найдем. Но не раньше, чем это суждено. А если не суждено, значит, не суждено. Я с тобой в первый раз в Токио, а может, и в последний». В роскошном кинотеатре они смотрели трагическую историю о русской балерине, эмигрировавшей в Америку. Героиня, танцевавшая в «Лебедином озере», страдала, выбирая между любовью с одной стороны, балетом и родиной с другой. «Какая глупая», — подумал Кику. Кику всегда считал, что тот, кто не понимает, чего ему больше всего хочется, ничего не получит. В последней сцене балерина умирала в объятиях возлюбленного. Кадзуё, громко всхлипывая, заплакала. После фильма они пошли на аттракционы. Кику и Кадзуё покатались в огромных кофейных чашках и на американских горках. Кадзуё веселилась от души. «Захотелось хоть раз в жизни порезвиться». Вечером они пошли в сад возле императорского дворца, купили мороженое и, взявшись за руки, побрели по дорожкам. Потом покормили голубей попкорном, посидели на траве. Трава пахла точно так же, как и на острове в заброшенном городе шахтеров. Кадзуё, глядя куда-то вдаль, стала рассказывать про свое детство. Она говорила о том времени, когда жила в Корее. Вернувшись из школы, она бросала портфель и убегала в поле рвать клубнику. В это время года она была очень вкусной. «Никаких сластей или конфет тогда не было, поэтому я так любила дикую клубнику. Я была старшей дочерью, возвращалась из школы последней. Все красные спелые ягоды успевали собрать младшие братья и сестры. Мне оставались зеленые. Нередко и живот болел. Вот бы еще раз побывать в Корее. Когда ты и Хаси станете красивыми взрослыми мужчинами, мне хотелось бы съездить вместе с вами в Корею». Кику впервые слышал от нее подобные разговоры. «А мне бы не хотелось еще раз оказаться в приюте», — сказал Кику. «Потому что ты еще слишком молод», — ответила Кадзуё, по-прежнему глядя куда-то вдаль. «Чем старше становишься, тем больше хочется вернуться туда, где был в детстве». Кику подумал, что он ровно ничего не знает о Кадзуё. Мальчик хотел сказать, что обязательно поедет вместе с ней в Корею, но Кадзуё уже встала, стряхнула прилипшую к платью траву и показала на ров вокруг императорского дворца. Там дети ловили рыбу при помощи простейшего устройства из лески и крючка. Через несколько секунд они вытащили из воды большого карпа. Карп вырывался из рук. Рыбалка здесь, по-видимому, была запрещена. Дети, которые, судя по всему, и не надеялись что-нибудь поймать, держали карпа, не зная, что с ним делать. Казалось, они вот-вот заплачут и смотрели на прохожих в ожидании помощи. Они выглядели так забавно, что Кадзуё захлопала в ладоши и рассмеялась. Вечером в ресторане с идеально белыми стенами и красными коврами они заказали себе ужин из таких блюд, которые им прежде и видеть не доводилось. В центре зала на пианино играл слепой старик. Он обошел всех посетителей ресторана, спрашивая, какие мелодии они хотели бы услышать. Кадзуё смутилась и тихонько сказала: «Утро на пастбище». Морские гребешки, поджаренные в масле, были сервированы в ракушках. В дыне, из которой были удалены семечки, подали желеобразный суп. Тушеная курица была посыпана сухими лепестками роз. Кадзуё несколько раз спросила Кику: «Вкусно?» Кику ответил, что омлет с рисом, который она готовит дома, гораздо вкуснее. Кадзуё рассмеялась. «Видно, ты по-настоящему любишь этот омлет». Когда пианист начал исполнять «Утро на пастбище», Кадзуё уронила на пол вилку. Наклонившись, она подняла ее. К серебряному прибору прилипли какие-то соринки. Подошел официант и положил на стол чистую вилку и горячую салфетку для рук. Неожиданно плечи Кадзуё затряслись. Она приложила салфетку к глазам и проговорила сдавленным голосом: «Кику, ты меня ненавидишь? Расскажи мне все то плохое, что с вами случилось в нашем доме. И за себя, и за Хаси расскажи, я хочу извиниться за все». Кику никак не мог найти нужных слов. Он попробовал вспомнить, не было ли чего-нибудь такого, как в яблоке и кипятке. Мальчик раскусил морской гребешок и небом почувствовал, как растекается густое масло. На улице сидели предсказатели судьбы. «Давай погадаем, где Хаси?» — предложила Кадзуё, и они встали в конец длинной очереди. Когда они продвинулись наполовину, на улице появилась компания на роликовых коньках. Среди них была девушка, которая катилась, ухватившись за веревку, привязанную к бамперу машины. Машина, в которой громко звучала музыка, несколько раз прогудела и уехала. Один из компаний столкнулся с мальчиком в школьной форме с высоким воротником, выходившим из такси. Школьник упал на спину. Роллер тоже упал. Что же это делается? Школьник встал и ударил в лицо роллера. Подбежали другие школьники, и началась драка. Очередь к предсказателю распалась. Кадзуё обернулась посмотреть на драку, сочувствуя школьникам, которые окружили одного роллера и устроили ему стенку. Тот выскочил и побежал в сторону Кику и Кадзуё. Он приближался к ним на дикой скорости. Плечом он задел Кадзуё. Кадзуё развернула по кругу, ее ноги запутались в юбке, она упала. Раздался глухой звук. Кику схватил роллера, сбившего Кадзуё, с силой толкнул его и помог Кадзуё подняться. Она ударилась головой о корень дерева. Тряхнув головой, она встала на ноги. Крови не было, но она набила здоровенную шишку. Со смехом Кадзуё отряхивала грязь с платья. Кику успокоился. Подъехала патрульная машина, и драка прекратилась. Через полчаса Кадзуё сказала, что ее знобит. На ее лбу выступил пот, лицо побледнело. Она не могла стоять. Кику предложил пойти в гостиницу. Кадзуё покачала головой. С предсказателем не получилось, но с официантом обязательно нужно встретиться. Опираясь на Кику, Кадзуё отправилась навстречу. Официант брился. Шумом бара, отдаленного от офиса несколькими дверьми, мешалось жужжание электрической бритвы. Кончив бриться, он достал из ящичка желтую бутылку и полил еще дымящуюся сигарету остатками ячменного чая. Кадзуё с мокрым полотенцем на голове лежала на диване. «Черт! Лосьон дешевый, дерет, мочи нет. А что касается твоего брата, то я его нашел». Кадзуё, что-то воскликнув, попыталась встать. «Лежите, лежите. По-моему, лучше сходить одному вашему сыну». Кадзуё пробормотала, что непременно отблагодарит его, и опять попробовала встать. Официант остановил ее. «Не беспокойтесь, и правда лучше будет, если пойдет только молодой человек. Это довольно шумное место». На рубашке официанта были вышиты бамбук и тигр. «Я сейчас план нарисую. С задней стороны станции, Сейбу, Синдзюку, есть большой ресторан японской кухни. Называется Футацуэ. Там стоит аквариум, прямо с улицы видно. На первом этаже здания напротив Футацуэ игровые автоматы, смартбол, но сейчас они, скорее всего, закрыты. Там есть железная лестница, вроде как пожарная». Нужно подняться до зеленой двери, на ней надпись «Слепая мышь». В слепой мыши увидишь мужчину средних лет, с шишкой на шее. Скажи ему: «Я хотел бы послушать записи Ли Коница». Это пароль. Я вот здесь его напишу. «Хотел бы послушать записи Ли Коница». Понял? Тогда он тебе расскажет, где находится твой брат. В этом заведении пластинки продают. Только будь пообходительней. Человек он со сложным характером, не очень разговорчивый. Креветки, нанизанные на бамбуковую палочку, жарились на углях. В аквариуме плавали ставриды, но из-за необычного освещения их цвет был такой, словно рыбы полдня пролежали на солнце. Увидев железную лестницу, Кику еще несколько минут наблюдал за рыбами в мутном аквариуме. Две ставриды вот-вот сдохнут. У одной хребет изогнут так, что она напоминает уродливый эмбрион. По мере того, как рыба росла, ее жабры искривились, и теперь она бессильно дрейфовала по аквариуму. Другую, видимо, покусали собратья. Она медленно крутилась в углу аквариума, из разорванного брюха торчали кишки, чуть-чуть выступила кровь. Рыбья кровь в воде кажется серой. Хотя вода здесь мутная. Что рыба, что тритон, не разберешь. Надпись «Слепая мышь» была вырезана прямо на двери. В магазине ни одного покупателя. Все стены заставлены пластинками. Увидев на одной из полок магнитофон, Кику почувствовал, что Хаси должен был сюда заходить. За стойкой стоял мужчина в очках, с большой шишкой на шее. Глаза очень узкие, кожа пористая. Увидев Кику, он тут же проговорил. «Если вам нужны билеты в театр, то я ничем помочь не могу». Кику развернул бумажку, которую дал ему официант, и прочитал. «Я хотел бы послушать записи Ли Коница». Выражение лица мужчины с шишкой неожиданно переменилось. «Записи, Ли, конницу, говорите? Такую молодую уже джазом увлекаетесь. Последнее время никто не интересуется старой западной музыкой, по крайней мере, никто не спрашивает. Вот эту пластинку я бережно храню. Здесь его совместное исполнение с Майлсом Дэвисом. В Америке такие пластинки уже не выпускают. Естественно, что и в Японии нигде не продают. Я купил эту пластинку, когда был в Нью-Йорке. Что жарко, кондиционер сломался. Даже то, что кондиционер сломался, напоминает лето в Нью-Йорке. Обрадовал ты меня? Но ты, наверное, кого-то ищешь, потому и пришел». Мужчина протер запотевшие стекла очков. Кику, весь мокрый от пота, хотел заговорить, но мужчина прервал его. «Ладно, ладно, не говори, незачем тебе смущаться. Я всю историю знаю. Это правда, что ты прыгаешь с шестом?» Кику сел на стул и вытер пот рукой, потом кивнул и спросил. «Где он сейчас?» Мужчина с шишкой на шее высоким голосом переспросил. «Кто?» «Тот парень, которого я ищу». Мужчина с шишкой, насвистывая, колол лед. «Не волнуйся, сейчас я позвоню. Минут через 30 явится, я ему сказал, что сегодня ты должен прийти. Он очень обрадовался, говорил, давно не виделись. Он сейчас занят, подробности, сам понимаешь, я сообщить не могу». Мужчина с шишкой о чем-то тихо поговорил по телефону, а, закончив разговор, подмигнул Кику. «А ты, парень, видно, умный, вкус имеешь. Пока мы ждем его, может, я выйду из-за стойки и посижу рядом с тобой?» Кожа у мужчины с шишкой была так сильно натянута, что просвечивало множество голубых вен. «Похоже на полоски рыбьей икры», — подумал Кику. Как-то холодным днем они отправились на рыбалку, поймали рыбу, вспороли ей брюхо, вытащили полоски с икрой, как следует посолили и съели. По телу тогда разлилось тепло. Мужчина положил руку на плечо Кику. Дверь была закрыта, пот по-прежнему выступал на коже. Кончики пальцев у мужчины были горячие и слегка дрожали. «Городской ты! Вид у тебя, как у городского жителя. Такой юный! Как же тебе удалось такой вид обрести? Наверное, пострадать пришлось немало, ведь так пришлось пострадать. Только вряд ли от тяжелой работы в поле, где витает запах коровьего навоза, трава тычет в самую грудь, а ты должен ее рвать. Наверное, и не от того, что рыбачил на лодке в холодном порту, пропитанном запахом рыбы и женщин, только бы помочь больной матери. Ты, как и я, с рождения страдаешь от сложных противоречий, характерных для всех городских». Мужчина погладил Кику по волосам. Лицо и шея Кику покрылись потом, поэтому стоило мужчине провести рукой возле его уха, как Кику услышал хлюпающий звук. «Потому что иначе невозможно понять, Ли конница. Я абсолютно такой же, окруженный добрыми людьми и громкими звуками. Я считаю количество калорий в бифштексе с кровью. И если оно превышает норму, тогда яростный секс или 1000 прыжков на скакалке. Это невозможно понять. Чувствуешь, как день за днем теряешь умственные и физические силы. Это энергия большого города, невероятная вещь. Она берет тебя, силой берет. Ты, наконец, начинаешь пробовать вялые городские развлечения, понимаешь меня? Изящная, да-да, именно это благородное слово, изящная жизнь и ни одного способа найти решение. Такой я, такой ты, такой Запад и такой Ли конец. Молодой, иногда бешено отчаянный, иногда потупившийся и умоляющий о помощи». С этими словами мужчина прижал свою левую руку к паху мальчика и тяжело задышал. Шишка на его шее побагровела и вздрагивала каждый раз, когда мужчина сглатывал слюну. Дурное предчувствие, возникшее у Кику в тот момент, когда он переступил порог этого заведения, нашло себе подтверждение. Всякий раз, когда неприятное предчувствие сбывалось, Кику вспоминал о магните. Словно сильный магнит, предчувствие беды притягивает к себе окружающие предметы и, наконец, становится реальностью. Кику решил, что будет терпеть выступивший пот, звук альтсаксофона, действующий на нервы, горло этого напряженного мужчины и его руку между своих ног не больше 10 секунд. «Какой ты красавчик! Очень красивый! Не волнуйся, видно, ты новичок в этом деле. Это проще, чем прыгать с шестом. К Клиент на сегодняшнюю ночь — владелец канцелярского магазина. Только смеяться нельзя, у него штучка меньше шариковой ручки. Вряд ли он будет ее вставлять. Он любит лизать. И будет, кажется, лизать что-то длинное. Кику досчитал до 10 и одним ударом отбросил от себя мужчину. Затем схватил попавшийся на глаза нож для колки льда. Мужчина подобрал очки, упавшие на пол, и хотел встать. Кику схватил его за липки от пота и жира воротник, размахнулся и приставил нож к горлу. Кику был взвинчен. Руки его дрожали, и лезвием ножа он порезал шишку на горле. Тут же потекли капли темной крови, потом липкая прозрачная жидкость. «Пожалуйста, не надо! Прости меня! Я поступил грубо! Прости, прости меня! Это небесная кара! Конечно, небесная кара! Пожалуйста, не сердись!» В глубине магазина стояла девочка с большими глазами, одетая в пижаму. В руках она держала мягкую игрушку, черепаху, и смотрела на Кику. Из шишки на шее мужчины струилась кровь. Правая рука Кику стала липкой от крови. Выражение лица девочки не менялось. Во рту ее были видны мелкие зубки. Кику вернулся в квартал кинотеатров и вымыл руки в фонтане. Липкая жидкость не растворилась в воде. Какой-то пьяный ухватил его за край брюк. Он клянчил сигарету. «Не смей меня трогать!» — закричал Кику. На крик обернулись прохожие. Пьяный скалился и не отпускал. «Не смей ко мне прикасаться!» — процедил Кику потише. Пьяный полз за ним по мостовой и тянул за край брюк. Кику подумал, что убьет его. Он хотел ударить пьяного в лицо ногой, но остановился. Вспомнил мужчину с шишкой и слепой мыши. Того можно было и пинать, и бить, он все равно бы не ответил. У него не было инстинктивного желания обороняться, возникающего, когда тебе причинят боль, не было страха. Возможно, и боли он не чувствовал. Липкая жидкость, воздух, провонявший спиртным и бензином, заполнят его рану. Такого можно ударить, но от этого лишь на душе станет скверно. С выпученными глазами тот будет ухмыляться дальше. Кику бросил под ноги бродяге 3 монеты по 100 йен. Официанта нигде не было. Бледная Кадзую лежала на диване и дрожала. Как только Кику ушел, официант взял у нее деньги и исчез. Кику собирался найти официанта, но, увидев, в каком состоянии Кадзую, передумал. Ей было совсем плохо. Она сказала, что хочет вернуться в гостиницу и лечь. Кику, поддерживая ее, вышел на улицу. Никак не удавалось поймать такси. Кадзую, закрыв глаза, опиралась на мальчика. Она тихим голосом спросила. «Как Хаси? Ты видел его?» «Нет», — ответил Кику. Кадзую кивнула и, уткнувшись ему в спину, прошептала. «Хороший сегодня был день. И кино интересное». Больше она ничего не говорила. «Как ты?» — несколько раз спрашивал Кику, но она в ответ только тяжело вздыхала. Кику никак не мог понять, почему мимо проехало уже столько такси с огоньком свободно, почему они не останавливаются. Он поднимал руку, но они все равно проезжали мимо. Какие правила следует соблюдать на этих сверкающих улицах? Что нужно сделать, чтобы наладить отношения с другими людьми? Ни деньги, ни силы здесь не помогают. Кику развел руки в стороны и, наконец, остановил такси, пригрозив, что разобьет стекло, но водитель только ухмыльнулся ему в ответ и покачал головой. Кику показал деньги, пообещал заплатить в тройном размере, но водитель дверцу все равно не открыл. Кику почувствовал, что силы его покидают. Ему казалось, что из него медленно вытекает кровь. Впервые испытал такую слабость. Прошло полчаса, пока наконец-то машина остановилась. Кику выучил одно из правил этих сверкающих улиц — умение ждать. Не шуметь, не кричать, не драться, не бежать, не суетиться, а просто ждать. Ждать, пока наполняющая тебя энергия не исчезнет. Кадзую, не переодеваясь, упала на кровать. Кику подумал, что она, вероятно, простудилась. Он помог ей снять чулки и накрыл одеялом. Положив ей на голову холодное полотенце, он услышал, что Кадзую заснула. Она спала, открыв рот. Услышав ее похрапывание, он решил, что ей стало легче. Кику пошел в душ. Из маленьких дырочек в металле брызнула горячая вода. Интересно, как поднимается горячая вода до 5-го этажа? Удивительно все это. «Все городские очень терпеливы, а я совершенно не умею ждать», — подумал Кику. Как-то Гадзеру спросил его, «Ты знаешь, для чего человек создал инструменты? Зачем он наваливал камни, знаешь? Для того, чтобы все это разрушить. Разрушение порождает новое созидание. Тех, кто имеет право разрушать, немного, но ты один из них, Кику. У тебя есть право. Если тебе захочется что-нибудь разрушить, я научу тебя одному заклинанию. Датура. Захочется крошить всех без разбора. Датура. Да, в этом городе ничего не остается, как без конца повторять это заклинание. Кику горько усмехнулся. Тому мужчине с шишкой и слепой мыши. Датура. Бездомному отцу с сыном. Датура. Пьяному бродяге, водителю такси, уборщице с густым макияжем. Датура. Никаких других слов не надо. Все дела сводятся к одному. Датура. Он выключил воду. Кто-то стучался в дверь. Точно стучат в дверь. Кадзую может проснуться. Кику в торопях обмотался полотенцем и выскочил из душа. Кадзую спала, но храпеть перестала. Кто-то продолжал стучать двойными ударами. Кику приоткрыл дверь. Женщина. Несмотря на жару, она была одета в пальто. Негритянка. Пальто было расстегнуто, она была голая, выпятила свою черную грудь. «Трахнемся, дорогуша!» Кику прошептал «датура» и указал на спящую Кадзую. Он хотел, чтобы женщина поняла, что он здесь с матерью, и впервые заметил, что с Кадзую что-то не так. Одеяло не шелохнется. Не слышно не только храпа, но и дыхание. Кику подошел к кровати и дотронулся до ее бедра, но сразу же отдернул руку. Из-за двери показалась изогнутая голая нога. Каждый раз, когда негритянка распахивала пальто и обнажалась, доносился кислый запах ее подмышек и промежности. На этот сильный запах Кику обернулся и бросил в женщину пепельницей. Фаянсовая пепельница раскололась на мелкие осколки, а негритянка, ругаясь на непонятном языке, убрала ногу. Кику, собрав все свое мужество, еще раз дотронулся до бедра Кадзую. Жесткая, как дерево. Он пощупал ее в нескольких местах. Везде одно и то же. Кадзую умерла. Кику попытался открыть ей глаза. Тело одеревенело так быстро от того, что ее глаза были плотно закрыты. Он ухватил веки и попытался распахнуть их. Ногтями он поцарапал кожу на веках. Послышался тихий шелест, глаза открылись. Глазное яблоко было сухим. Голова Кадзую сползла с подушки и свесилась с кровати. Глаза были открыты. Кику стало плохо, он понял, что она умерла и что глаза нужно закрыть. Левой рукой он поддержал ее за подбородок, правой опустил поцарапанные веки. Пудра на ее лице начала осыпаться и намокать от его пота. Правая рука была скользкой. Глаза Кадзую стали совсем сухими. Я прикасаюсь к трупу. Такое он пережил впервые. Почему он остается спокойным, он и сам не мог этого понять. Веки никак не хотели закрываться. Наоборот, глаза открывались все шире и шире. Скоро вместо лица останутся одни огромные сухие глаза. Я не хочу их видеть! Кику стащил с постели простыню и накинул на тело Кадзую. Поясом от ночного кимоно обвязал ступни и живот. Потом лег на кровать, с которой стащил простыню. Он вспомнил слова Кадзую, что когда меняются времена года, у нее бывает бессонница. Как-то Кику проснулся ночью и увидел, что Кадзую сидит на постели, опустив руки на колени. Он спросил, что она делает, и она ответила: «Я думаю, ко мне приходит сон. Я думаю о том, как и где я умру, и постепенно погружаюсь в сон», — сказала Кадзую и улыбнулась. Он вспомнил об этом. Белизна простыни, в которую была завернута Кадзую, резала глаза. Кику выключил свет, он устал. Хотелось спать. «Нужно позвать врача», — подумал он. Впрочем, раз она умерла, нужно звать полицию. Необходимо связаться с Куваямой и полицией, сделать это немедленно. Кику стал засыпать. Он увидел сон, в котором его раздавил великан. Солнце проникло в комнату сквозь щель в занавесках. Становилось жарко, комната была закупорена бетоном и стеклом. Кику был покрыт потом. За окном, где рушили дом, завыл электрический генератор. Оконные стекла дрожали, подъемный кран размахнулся железным шаром. Когда раздался первый удар и часть стены упала, Кику с криком очнулся. Какое-то время он не мог понять, где находится. Он оглядел комнату. Рядом с ним лежало что-то белое. Простыня окрасилась красно-черной кровью, которая вытекла изо рта мертвой. Кику смотрел на простыню, обтягивающую лицо, шею и грудь Кадзую, как будто верхнюю часть туловища покрасили красной краской. Кику затрясся от страха. Он обливался потом, от его левой руки пахло косметикой Кадзую. Запах Кадзую все еще был жив. Кадзую, завернутая в окровавленную простыню. Твердая кукла. То, что пряталось внутри Кику, постепенно обретало форму. Удары железного шара, крушившего здание, не смолкали ни на минуту. Кику покрывался свежим потом. На смену его страху пришла злоба. Он подумал о том, что не в силах больше терпеть этой ужасной жары. Его заперли. Он только сейчас это заметил. Сколько он сидит так, запертый в комнате из стекла и бетона? С того момента, как родился, я завернут во что-то мягкое. И до каких пор? Пока не стану твердой куклой, завернутой в красную простыню? Раздается звук осыпающихся бетонных плит. От горячего воздуха улица за окном слегка колеблется. Здания задыхаются. Улицы, тающие в какой-то белесой мути, зовут на помощь. В голове всплывает картина аллеи на безлюдной улице в заброшенном шахтерском городе. На нее накладывается картина кричащего от жары утреннего Токио за окном. «Токио!» — взывает к Кику. Кику услышал его голос. «Разрушь меня! Разрушь меня совсем!» Кику глянул из окна вниз. Люди и машины шебуршат где-то внизу. Его охватило такое чувство, которое бывает перед прыжком. На мгновение он увидел себя. Он сжигал и уничтожал Токио. Кричал и убивал людей, разрушал здания. Улицы покрылись пеплом. По ним, среди насекомых, птиц и диких собак, шли испачканные кровью дети. Этот образ одарил Кику ощущением свободы. Наконец-то ощущение того, что он заперт. В мрачной, жаркой камере в самый разгар лета его оставило. Словно лопнула старая кожа, треснула скорлупа, и погребенные воспоминания начали постепенно выбираться наружу. Воспоминания о лете. Наконец-то он вспомнил, как 17 лет назад, борясь с духотой, в камере хранения и затрудненным дыханием кричал, что было мочи. Постепенно форма стала обретать то, что поддерживало его тогда. То, что говорило с ним. Он вспомнил, что говорил голос, вернувший его к жизни. «Убей! Уничтожь!» — говорил он. Голос смешался со стонами зданий, людей, точек под его ногами. «Уничтожь, убей, уничтожь все! Неужели ты хочешь стать куклой, которая выплевывает красную жидкость? Продолжай уничтожать! Обрати этот город в руины!»